На Баунти в Тихий океан. Плавание английского корабля «Баунти» в Южные моря остается самым романтичным и увлекательным сюжетом за всю историю мореходства. Высочайшее повеление. Президент Королевского общества сэр Джозеф Бэнкс делал доклад Его Величеству о последних достижениях науки. Но Георг III скучал. Он оживился только тогда, когда в конце аудиенции Бэнкс зачитал петицию плантаторов Вест-Индии. «Я встречался с их представителем Данкеном Кэмпбеллом», добавил Бэнкс, подсовывая бумагу под монаршие очи. «Деловые люди с Ямайки заинтересованы в дешевой еде для рабов, а 2-3 хлебных дерева с острова Вашего Величества, остров Таити, обеспечивают питанием человека в течение года». Плантаторы брали на себя все расходы по экспедиции. Проект увлек короля. 5 мая 1787 года он повелел адмиралтейству послать корабль на Таити за саженцами хлебного дерева, чтобы удовлетворить отменные аппетиты своих заокеанских подданных и удешевить производство сахара и хлопка. К острову Георга. В конце ноября небольшой трехмачтовый корабль «Баунти» покинул берега Англии. Капитану Уильяму Блаю, опытному моряку, участнику третьей кругосветной экспедиции Джеймса Кука, предписывалось идти через Атлантику мимо мыса Горн в Тихий океан к островам общества, взять там на борт побеги хлебного дерева, пройти через Торресов пролив в Индийский океан, миновать мыс Доброй Надежды и высадиться на Ямайке, где мистер Кэмпбелл и его друзья-плантаторы примут столь необычный груз. Для этой цели офицерскую кают-компанию на корме превратили в оранжерею с продуманной системой вентиляции, освещения, креплений, полива и обогрева. В ней предусматривалось разместить 1000 горшков с молодыми побегами. Плавание к острову Таити оказалось на редкость тяжелым. Прорваться в южные моря через мыс Горн не удалось. И капитан выбрал запасной, более далекий путь, на восток, мимо мыса Доброй Надежды, через Индийский океан. Спустя почти год моряки достигли цели. Страна счастливых. Полинезийский остров Таити напоминал гигантскую корзину цветов посреди Тихого океана. Здоровый благодатный климат, ароматы тонких всевозможных запахов, дружелюбные жители, полное отсутствие хищных зверей, докучливых насекомых, змей и прочих мерзких тварей. Островитяне, не обремененные заботами о хлебе насущном, наслаждались жизнью до глубокой старости. Благодатные долины острова дышали покоем. Хлебные деревья и бананы росли здесь без особого присмотра, а для ухода за таро, бататом и сахарным тростником достаточно было время от времени слегка взрыхлять почву возле корней. Кокосовые пальмы тоже росли сами. Стоило просто зарыть орех в землю. Проголодавшись, туземец брал палку и сбивал пищу с дерева. Когда жители Таити узнали, сколько белому человеку надо работать, чтобы вырастить свой хлеб, они долго смеялись и жалели пришельцев. На острове ели, когда хотели, пили, когда испытывали жажду, спали, когда клонило ко сну. Упоительная жизнь, представлявшая собой сплошное наслаждение, сделала островитян жизнерадостными, привела им склонность к милой шутливости, легкомыслию и беззаботности. Англичанам казалось, что они попали в сады Эдема. Изгнание праотца Адама из рая не коснулось людей этой удивительной страны. Хлебный отряд под началом лейтенанта Флетчера бродил по живописным долинам острова, собирая молодые побеги хлебного дерева. Приготовленные на костре его плоды, достигающие 20 килограммов, имели вкус булки с примесью картофеля. Повсюду англичан принимали с истинным таитянским радушием, словно старых друзей. Приглашали в прохладные хижины, угощали кокосовыми орехами. Местные жители относились к англичанам как к людям высшей касты, и у многих матросов возникали в головах крамольные мысли: хорошо бы навсегда остаться на райском острове. Но настал день отплытия. 4 апреля 1789 года Баунти, распустив паруса, покинул единственную страну в мире, где люди жили в собственное удовольствие. Матросы со щемящим чувством несбывшейся мечты украдкой поглядывали в сторону земли, где и им хватило бы места. Мятеж. Матросы Баунти опять превратились в людей низшего сословия. После 5 месяцев привольной жизни на Таити было особенно трудно вернуться к прежним обязанностям и строгому распорядку на корабле. Уильям Блай был требовательным и жестким капитаном. Чтобы вытравить из команды расслабляющий дух райского острова и наладить дисциплину, капитан шел на самые крутые меры. Матросы и часть офицеров ненавидели своего командира. Злоба копилась. Атмосфера на судне накалялась. 28 апреля 1789 года на Баунти вспыхнул мятеж, который возглавил лейтенант Флетчер. Взбунтовавшиеся матросы предложили прикончить арестованного капитана Блая и особенно ненавистных им офицеров, но Флетчер воспротивился убийству. Капитана и 18 не пожелавших присоединиться к мятежу моряков высадили в семиместный баркас и оставили посреди еще плохо исследованного в то время Тихого океана с небольшим количеством продовольствия и пресной воды. Подвиг капитана Блая. Уильям Блай решил на баркасе добраться до архипелага Дружбы, по пути пополнив съестные припасы на ближайшем острове Тофуа. Однако тамошние туземцы оказались настолько кровожадны, что безоружные англичане еле унесли с острова ноги, только чудом потеряв убитым лишь одного человека. Как быть дальше? Нападение дикарей может повториться на любом другом острове. Вернуться на Таити под встречным ветром с таким парусом невозможно. Остается один путь. На запад. До голландских поселений на острове Тимор в Ост-Индии. Около 4000 миль. Испытав невероятные лишения, чуть не погибнув во время шторма, ровно через месяц англичане доплыли до Восточной Австралии. Все моряки находились в ужасном состоянии. Да нельзя исхудавшие, буквально скелеты, обтянутые высохшей, шелушившейся кожей, они походили на оживших мертвецов. Подкрепившись на австралийском берегу устрицами и крачками, отправились дальше на север, вдоль континента. Обогнули мыс Йорк, вышли Торресовым проливом в Арафурское море. До Тимора оставалось 10-15 дней пути. Состояние людей ухудшалось с каждым днем. У всех сильно опухли ноги. Каждое движение причиняло мучительную боль. Постоянно хотелось спать. Люди охотно закрывали глаза, чтобы убежать от беспрерывного кошмара в мир иллюзий с горячими пирогами. Утешало одно. Сильный, устойчивый ветер позволял проходить около 100 миль в сутки. Наконец, 12 июня, при восходе солнца, после 45 дней битвы с океаном, перед англичанами предстал во всем своем благосклонном величии гористый и желанный остров Тимор. Здесь, зафрахтовав шхуну, Блай со спутниками отплыл в Батавию, крупную голландскую колонию на острове Ява, откуда ходили в Европу большие корабли. 14 марта 1790 года капитан Уильям Блай ступил на землю Англии и послал в Адмиралтейство подробный доклад о случившемся на Баунти, требуя послать на поиски бунтовщиков карательную экспедицию. В поисках рая. Избавившись от капитана Блая и верных ему людей, мятежники во главе с Флетчером решили обосноваться на острове Тупуаи, расположенном в 300 милях южнее Таити. Хотя никто из них даже мысли не допускал, что капитан Блай совершит невозможное и доберется до Англии, они все же понимали, что Адмиралтейство рано или поздно пошлет на поиски Баунти другой корабль, который обязательно зайдет на Таити. Жители острова Тупуаи оказались куда менее миролюбивыми и куда более воинственными, чем таитяне. Тупуайцы начали тотальную войну с пришельцами. Благодаря огнестрельному оружию англичане одержали ряд побед. Но туземцы не только не смирились, но еще больше ожесточились. Постоянно воевать и жить в осажденной крепости не о такой жизни мечтали мятежники. Они потребовали у лейтенанта Флетчера вернуться на Таити. «У вас кокосовые орехи вместо голов», — пытался образумить их лейтенант. «Вы рискуете украсить с собой виселицу, как только на Таити зайдет любой английский корабль!» Но большинство мятежников настояли на своем. Флетчер доставил всех желающих на Таити, а сам с 8 матросами отправился на поиски другого, более надежного убежища, захватив с собой местных жителей, 13 женщин и 6 мужчин. Через 1.5 года на Таити прибыл посланный Адмиралтейством на поиски Баунти фрегат «Пандора». Все мятежники, оставшиеся на острове, были арестованы и доставлены в Англию, где предстали перед судом. Прошло 2 месяца. Флетчер начал осознавать, как трудно найти на огромных просторах малоизученного океана уединенную, желательно необитаемую и пригодную для жилья землю, где мятежники могли бы укрыться и счастливо прожить остаток своих дней. Баунти, еженедельно меняя курс, выписывал по океану зигзаги. Команда уповала на то, что земля обетованная в один прекрасный день чудом появится на горизонте. Еще 1 месяц пути. Флетчер штудировал карты Тихого океана и судовую библиотеку. В книге Хаксфорда «Путешествия» он наткнулся на описание острова Питкерн в южной части Тихого океана. Остров лежал в пустынных водах, куда очень редко заходили европейские корабли. У Флетчера появилась надежда. Баунти устремился за 3000 миль на юго-восток. Продовольствие на судне заканчивалось. Ели только 1 раз в день, заплесневелые сухари и гороховую кашу на воде. 2 десятка кур, 2 свиней и 2 пары коз разгуливали по палубе, но животных необходимо было сохранить для будущей колонии. 15 января 1790 года Флетчер увидел с капитанского мостика зубчатые вершины. Остров Питкерн поднимался из океана сплошной базальтовой скалой. Мятежники спустили на воду шлюпку и отправились на разведку. Плато Питкерна сплошь поросло дремучим лесом. Изобилие хлебных деревьев, банановых пальм, ямса. На каждом шагу встречались пещеры и укромные местечки, где можно легко спрятаться, появись английский корабль у берегов. Остров оказался необитаемым. Флетчер приказал выгружаться на берег. Наполовину разобранный Баунти отбуксировали подальше в море. просверлили дыры в днище и подожгли, чтобы уничтожить все следы, которые могли их выдать. Остров Питкерн. 20 лет о судьбе лейтенанта Флетчера и уплывших с ним 8 мятежниках ничего не было известно. В 1808 году американская китобойная шхуна «Топаз» под командованием капитана Фолджера подошла к острову Питкерн пополнить запасы пресной воды. По волнам ревущего прибоя к ним устремилась туземная пирога, в которой сидели 2 молодых парня. Лица смуглые, но это явно не дикари, хотя мускулистые тела прикрывали только набедренные повязки. Подплыв достаточно близко, один из них бойко заговорил на превосходном английском и пригласил моряков на остров. На берегу американцев встретила целая толпа островитян во главе с мятежным матросом Аликом Смитом, принявшим новое имя Адамс. Он и 8 таитянок составляли старшее поколение Питкерна. За их спинами стояли 26 юношей и девушек, не старше 18-19 лет. Американский капитан слышал историю о мятеже на Баунти. «А где лейтенант Флетчер и остальные его спутники?» — спросил китобой, когда понял, с кем имеет дело. И Адамс поведал американцу о драме острова Питкерн. Через 2 года после того, как поселенцы обосновались на Питкерне, на острове началась междоусобная война. Погибли все моряки, кроме Алика Смита и гардемарина Эдварда Янга, но и он позже умер от чахотки. Оставшись один с женщинами и многочисленными детьми мятежников, Алик Смит установил на Питкерне библейские законы, стал справедливым, добрым и разумным царем острова. Колония процветала. Таитянки и дети мятежников выглядели здоровыми и счастливыми, отличались высокой нравственностью, дружелюбием и благочестием. В 1814 году Питкерн посетили 2 английских военных корабля. Адамс отказался встретиться с соотечественниками, пока они не развеяли его опасения. «Ваше преступление за давностью лет не подлежит наказанию. С момента восстания на Баунти прошло 25 лет». Английские моряки предложили островитянам уехать с ними в Англию, но никто из них не пожелал покинуть затерянный посреди океана клочок суши. А в 1823 году королева Виктория решила присоединить Питкерн к своей обширной империи. До сих пор на острове живут далекие потомки тех, кто в 1789 году поднял мятежный флаг, отправившись на поиски лучшей доли.